всему. Несостоятельный руководитель, поддавшись обману, не оправдавший доверие народа, как поступают в таких случаях порядочные люди? Случай рознь. Я понимал, насколько трудно было Сталину заговорить об этом, подавив самолюбие. Ему известно было, его растопчут, уничтожат, едва лишится своих постов. Ему припомнят все, и личные ошибки, и ошибки партии на ее трудном, неизведанном пути. Он будет в ответе за голодные годы и раскулачивание, за ссылки и расстрелы, за все государственные просчеты и неудачи. На него свалят многое, ему не выжить, не уцелеть. И все же он заговорил об отставке. Совесть требовала. Если складывать бремя власти, то не сейчас. Как можно спокойнее, возразил я. Страна и партия лишатся привычного руководства. Начнется развал, борьба за власть. И это во время войны. Вы в ответе за то, что было. И за то, что есть. Допустили срывы, исправляйте их. А не ввергайте государство в анархию. Не осложняйте положение. Вы уверены, это единственно правильный путь, честный путь, иначе я буду презирать вас. Спасибо, сказал Иосиф Савельевич. Другими словами, сам нагадил, сам и убирай. Формулируйте, как хотите. Сейчас важно не увеличивать растерянность, сомнения, а продемонстрировать нашему народу, врагам, всему миру спокойную уверенность. Что мы можем? Сперва определить, что и в какой последовательности делать. Затем энергично решать поставленные задачи. А устраивать самосуд – непозволительная роскошь. Пусть решает история. Добьемся успеха, тогда спрашивайте себя, в отставку или куда. А пока и не заикайтесь. Сейчас это самый большой вред, который только можно было бы принести. Выслушав мою тираду, Иосиф Виссарионович долго молчал и спросил вдруг совсем не о том, о чем мы говорили. Что сделает Адольф Гитлер, если я окажусь в его руках? Расстреляет, повесит, выставит на посмешище. Во всяком случае, казнит, конечно, нас с вами. Нас? Я не отделяю себя. Вместе так и вместе. Покатятся наши головы. У Гитлера есть гильотина? По крайней мере, две действующих, причем одна в женской тюрьме. Немцы, пожал плечами Сталин, разве гильотина целесообразнее расстрела? Больше торжественности, значительности, символики. На страх другим полетят головы советских руководителей всех подряд. Лучше не попадаться. Какой древний способ. Но всех вы не беспокойтесь. Нашу участь разделят Калинин, Жданов, может быть, Андреев. Они не из тех, кто думает лишь о собственных персонах. А Молотов? Вечный дипломат. Он укроется где-нибудь у нейтралов. Берия сбежит на восток. Кагановича вывезет на самолете Рокфеллер или кто-то другой из еврейских миллионеров. поселят в Мексике.